Поход в больницу принес ей и облегчение, и растерянность. Малыш очень обрадовался ее появлению, принесенным подарком, но в дивных его глазах больше не было того тихого зова, который вмиг перевернул все ее существо там, в деревне. «Ты отличный парень, Линда», — говорили теперь эти глаза. Перегорело у него. «Все к лучшему», — решила она. И когда он пришел на факультет, действительно, стала для него отличным парнем. Курили на лекциях и на переменках, пили кофе, бегали в киношку, украдкой внушая себе, что ее это нисколько не задевает, она следила за его неуклюжими, щенячьими потогами снискать благосклонность надменной рыжей красотки Захаржевской с английского и тихо радовалась, понимая, что там ему вряд ли что обломится. Это правильно. Не такая ему нужна подруга. Ей было весело от того, что удалось пролететь над пламенем, не опалив крылышек. Сейчас. Как увидела его, растерянно озирающегося в вестибюле общежития, так будто повторилось роковое 12 сентября. Пришлось спрятаться за колонну и отдышаться, прежде чем шагнуть ему навстречу. А не шагнуть было свыше ее сил. Может быть, ничего этого и не случилось бы, если бы, как на грех, днем в общагу не заявился Ринго. Снова на коне, веселый, напористый, распираемый прожектами. Угощением, крайне притягательным для студенческого желудка, складным разговором, быстро расположил к себе недалеких Йоко с Джоном, внедрился, так сказать, с большим знаком плюс, так что выгнать его теперь было неловко. А потом состоялась первая подкурочка и зачем-то потянула проветриться на первый этаж. Туман в мозгах рассеялся уже за полночь, когда обнаружила себя развалившейся в кресле. Джона с Йоко храпящими в двух койках, а Ринго восседающим на третьей. «Где Нил?» — хрипло спросила она. Ринго молча ткнул пальцем вниз. Нил лежал на холодном линолеуме, раскинув руки, похожие на распятого ангела. «Надо бы его на кровать, замерзнет ведь», — сказала она. Вдвоем кое-как переложили. Он был безмятежен и прекрасен в свете догорающих свечей. «Хочешь его?» — неожиданно прошептал Ринго. Соврать не получилось, а правда не выговаривалась. Она молча кивнула. «Повязать бы мальчонку для верности», — сказал Ринго. «Как повязать?» — не поняла Линда. «Кровью». «Ладно, не испепеляй меня взглядом. Сама ведь понимаешь, что я имею в виду». Помог стащить с беспамятного Нила штаны, принес из холодильника чей-то фарш, возвращенный после того, как его отжали через марлечку и окропили простыню в районе оголившихся чресл. А дальше было то, что было. Теперь прошлое беспощадным потоком хлынуло на нее, накрыв с головой, сбив с ног. И не требовалось большого ума, чтобы понять, чья злая воля разрушила плотину, любовно возводимую ею. Решительным движением Линда ополоснула лицо и быстро вышла из ванной.